Глава 3. Неэффективные совещания. Полчаса назад вы получили сообщение о том, что должны присутствовать на очень важном совещании по новому проекту. Что за проект, вам не сказали, но велели непременно быть на встрече. Вы приходите на совещание. На нем присутствует еще 12 человек. Все ждут, потому что организатор встречи не подключился. Заместитель организатора сообщает, что встреча вот-вот начнется. В конференции все молчат, кто-то выходит. Спустя минуту главный организатор появляется в кадре. Он уже на своем рабочем месте. «Коллеги, доброе утро! Что уже успели обсудить?» Дальше он начинает рассказывать о проекте. «Вы не понимаете, зачем вы оказались на этой встрече, ведь проект вас даже не касается». Спустя полтора часа участники начинают беспокоиться. «Сколько еще продлится обсуждение, ведь у всех запланированы другие мероприятия?» Встречу приходится заканчивать. Всех просят собраться завтра в это же время для продолжения обсуждения. Думаю, что вы легко дополните эту историю примерами из личного опыта. И когда повестка не соблюдается, и когда вовремя не начинают, и когда люди занимаются своими делами прямо на совещании. Как мы уже с вами выяснили, такие встречи обходятся компании довольно дорого. Почему люди проводят неэффективные встречи? Главная причина заключается в отсутствии устоявшейся культуры проведения совещаний. В период пандемии, когда большинство компаний перешли на удаленный режим работы и активно использовали видеоконференции, я решила провести исследование норм цифрового этикета среди сотрудников. Я провела опрос среди 2153 человек, спросив их мнение о правилах поведения на видеоконференциях, что принято, а что недопустимо делать во время таких встреч. Я была уверена, что представления о нормах поведения на онлайн-встречах уже сложились, и на все вопросы будут даны однозначные ответы. Однако мои ожидания не оправдались. Оказалось, что по некоторым вопросам разница мнений была незначительна, а по другим участникам так и не удалось прийти к общему мнению. Например, на вопрос, нужно ли на видеоконференции, если вы выходите на связь из дома, одеваться полностью, 51% опрошенных ответили, что нужно одеться как на обычную очную встречу, а 49% сказали, что юбку и брюки можно не надевать. Другая тема, которая оказалась не такой однозначной, как я ожидала, это курение в кадре. Я была уверена, что почти все будут однозначно против курения. Но оказалось, что 78% считают недопустимым курение сигарет и 75% — использование альтернативных систем нагревания табака. То есть четверть респондентов относятся к курению в кадре лояльно. Таким образом, по некоторым нормам еще нет полного согласия в обществе. Кроме того, проводить встречи — это сложнейший навык, которым владеют далеко не все. Может показаться, что достаточно включить камеру и просто озвучить вопросы для обсуждения. Однако роль модератора гораздо сложнее. Он отвечает и за подготовку, и за проведение, и за доведение принятых решений до всех присутствующих. Фактически модератор встречи получает в распоряжение значительный бюджет, время всех участников конференции, которым он обязан эффективно распоряжаться. Умение грамотно управлять этим ресурсом доступно далеко не каждому. Мы легко замечаем, когда кто-то злоупотребляет нашим временем и вниманием, когда встреча не клеится, когда модератор не подготовлен. Однако если мы сами ведем совещание, заметить ошибки довольно тяжело. Профессор университета Северной Каролины Стивен Рогельберг, исследовавший корпоративные совещания, утверждает, что если после встречи опрашивать всех участников, то неизменно будет только один человек, который очень доволен встречей. Это, собственно, тот, кто встречу проводил. Остальные во время встречи занимаются своими делами или просто дремлют. Почему нам не нравится, когда встреча проходит непродуктивно? Это довольно объяснимо. Каждый из участников понимает, что время, которое он тратит на встречу, это время, которое отнято у других задач. Представьте, что у вас попросили денег. Вы даете, потому что понимаете, что человеку нужна помощь. Но тут вы видите, как ваш знакомый выпускает купюры из рук, и ветер разносит их по улице. Никто даже не пытается поймать улетающие деньги, зная, что в следующий раз можно будет еще попросить у вас или у кого-то другого, и вы снова не откажете. С деньгами пример очевиден, но то же самое происходит и с нашим временем, когда мы приходим на бесполезные совещания, где впустую тратятся драгоценные минуты нашей жизни. Бывает, что вы знаете более эффективный способ решить проблему, Но корпоративная этика мешает высказаться и посоветовать начальнику или коллеге все сделать по-другому. Например, вы видите, что на встрече половина людей вообще не нужна. Или понимаете, что гораздо эффективнее было бы просто сделать рассылку, чем заставлять всех слушать доклад. Вам со стороны это очевидно. А организатору — нет. И потому такие неэффективные встречи могут доставлять лишнее неудобство. Как реагировать, если встреча, на которую вы идете, — это пустая трата времени? Первое. Если у встречи нет повестки. Если участникам не сообщают тему обсуждения, то организатор сам не до конца понимает, зачем он собирает людей. И встреча, скорее всего, затянется, потому что нет четкого плана. И еще одной проблемой станет то, что участники придут на встречу неподготовленными. Если вы столкнулись с такой проблемой, то запрашивайте повестку встречи, уточните, какова роль и что будет обсуждаться. Спасибо за приглашение на встречу. Поясните, пожалуйста, какова повестка встречи, какие вопросы мы будем обсуждать. Хочу подготовиться. Второе. Если вы не понимаете, зачем зовут именно вас. Смело и деликатно спрашивайте. Скажи, пожалуйста, какого рода участие от меня ожидается? Если я нужен для того, чтобы просто быть проинформированным, то смогу ли я получить информацию после окончания встречи? Боюсь, что из-за загрузки в другом проекте не смогу полноценно участвовать в собрании. Третье. Если во встрече слишком большое количество участников. Это означает, что, скорее всего, либо будет неразбериха в обсуждении, либо всем участникам отводится пассивная роль слушателей. Тогда уточняйте у организаторов, какой формат участия от вас ожидается и насколько обязательно ваше присутствие. Четвертое. Если обсуждение идет неконструктивно и рискует затянуться. Предложите альтернативный вариант. Коллеги, может быть, этот вопрос обсудим за пределами совещания? Кажется, он отнимает слишком много времени, но затрагивает только двоих участников и не влияет на общее решение. Или предложите перенести что-то в переписку. Главное — сделать это вежливо и деликатно, чтобы никого не обидеть. Если обсуждение превращается в хаос, то вы можете предложить ввести новое правило. Коллеги, хочу предложить правило, давайте будем поднимать руку, если вы хотите что-то сказать. Иначе мы все друг друга перебиваем. Пятое. Если после встречи не подводится итог. Возьмите на себя функции модератора и спросите. Коллеги, давайте резюмируем, о чем мы договорились. Подведение итогов позволит зафиксировать принятые решения и увидеть противоречия, которые остались неразрешенными. Уточните, кто и когда пришлет резюме встречи. Этот документ еще называют follow-up, minutes, memo. По сути, я предлагаю вам стать помощником модератора, если вы видите, что сам модератор не справляется. В каких-то ситуациях это может быть не очень уместно, например, если встречу проводит очень большой начальник или ваш статус не позволяет делать замечания коллегам. Но во многих других ситуациях, особенно в горизонтальной коммуникации на равных, это будет эффективно. Более того, коллеги, которые не решаются повлиять на ход совещания, будут очень благодарны вам за смелость. Что делать, если вам часто приходится проводить встречи, и вы не уверены в их эффективности? Я бы советовала осваивать искусство модерации встреч, тренироваться и не бояться брать управление встречей в свои руки. Помните, что во время собрания вы распоряжаетесь очень большим бюджетом, временем участников и кредитом доверия, который вам выдали. И еще я поделюсь моими любимыми лайфхаками, которые можно использовать во время встреч. Составляйте повестку в формате списка задач. Сравните две повестки встреч. Повестка первая. 1. Исполнение календарного плана. 2. Смета проекта. 3. Проблемы с подрядчиком. 4. Маркетинг и продвижение. Повестка вторая. 1. Составить план, как сократить отставание от графика. 2. Утвердить изменения в смете. 3. Выбрать подрядчика вместо старого. 4. Определить сроки подготовки маркетингового плана. Первая повестка выглядит как темы для обсуждения, и почти наверняка участники их пообсуждают. Примут ли решение? Неизвестно, потому что задачи такой не стоит. А вот во втором случае повестка составлена как список задач, и, скорее всего, эти задачи будут решены. По крайней мере, все участники знают, каким должен быть итог обсуждения. На видеосовещании расположите вопросы в таком порядке, чтобы можно было отпускать людей, не задействованных в обсуждении. Сначала обсудите вопрос, в котором задействованы все, Потом те вопросы, в которых участников меньше. Простая арифметика. Вариант 1. Совещание длится час, на нем присутствует 6 человек, все вместе потратили 6 часов. Вариант 2. Совещание длится час, но первым обсудили вопрос, актуальный для всех, и через 10 минут сразу отпустили двоих. Еще 10 минут обсуждали вопрос на четверых и отпустили одного. Потом через 10 минут отпустили еще одного. До конца часа досидели двое. Значит, мы потратили 10 минут у двоих человек, 20 минут у одного человека, 30 минут у одного человека и час у двоих. Итого 3 часа 10 минут. Сэкономили почти 3 часа, а всего лишь поставили вопросы в правильном порядке. Обеспечьте равные условия всем участникам встречи. Если в команде есть хотя бы один человек, который работает удаленно, то лучше сделать так, чтобы все участники на встрече были онлайн. Если вы опаздываете, то сообщите участникам об этом как можно раньше. И лучше сразу предложите встретиться на несколько минут позже. 5 минут, которые человек потратит на то, чтобы неспешно заварить себе кофе, улучшат его настроение, в отличие от тех минут, которые он проведет в ожидании начала встречи, уткнувшись в экран. Проведите небольшой смолток перед началом встречи, чтобы все участники смогли настроиться друг на друга, эмоционально переключиться с прошлой встречи на эту. Ориентируйтесь на собеседника. Если он настроен на беседу, поддержите разговор. Имейте несколько дежурных тем — погода, настроение, окружающие вас предметы, забавные новости, только не политические. Подготовьте емкие, ясные и дружелюбные ответы на самые частые вопросы, чтобы не тратить время на формулировки. Если вы собрали совещание, чтобы принять какие-то решения, то сразу сообщите, как именно будет приниматься решение. Ответственный выслушает всех участников и примет решение? Или вся команда должна прийти к консенсусу? Или будет проведено голосование, и решение будет принято большинством голосов? В зависимости от этого будет меняться и формат модерации, и стратегия поведения участников. Если в процессе дискуссии возникает вопрос, который нужно обсуждать двум людям, а всем остальным не обязательно присутствовать при обсуждении, предложите перенести разговор в приватный формат. Участники обсудят тет-а-тет, а потом сообщат о том, каких достигли договоренностей. Всегда пишите резюме встречи, даже если на ней не приняли никаких решений, и уж тем более, если решение приняли. В резюме должны быть зафиксированы не только решения, но и то, какие задачи из них вытекают, кто за эти задачи отвечает, когда будет точка контроля и каким будет следующий шаг. Вспомним профессора Рогельберга, который говорит, что обычно встречами довольны организаторы, но не участники. Поэтому очень полезно спрашивать у коллег, как им встреча, которую вы провели, и что можно было бы улучшить. Такая обратная связь поможет совершенствоваться в искусстве модерации.